Глава 29. Рива. Я услышала Надю раньше, чем увидела ее саму. Сухой смех доносился из-за деревьев, расположенных рядом с полосой препятствий. Я узнала этот смех, но он был не таким, как раньше, более тусклым. Найти девушку оказалось сложнее, чем ожидалось. Я обнаружила ее возле площадки для скалолазания, рядом с одним из старших тенекровных подростков и Аяксом. Она была одета в спортивные штаны и темно-серую футболку, которая сливалась с тенями между деревьями. Еще до того, как я успела с ней заговорить, мое сердце упало. Когда я вышла на поляну у первой из ведущих наверх веревочных лестниц, все трое посмотрели на меня. Я кивнула им, но не сводила глаз с Надей. «Привет. Сегодня без Неона?» Она смущенно потерла свои смуглые руки. «Думаю, в последнее время я не чувствую никакой тяги к яркому». Ее губы растянулись в полуулыбке, но я не заметила в ней даже намека на хорошее настроение. Если раньше у меня на сердце было тяжело, то теперь оно словно превратилось в кусок свинца. Аякс провел рукой по блестящей щетине на своей темной голове, но, кажется, вообще не смог придумать, что сказать. Только третий парень, тот, который не участвовал в нашем побеге, проявлял хоть какую-то энергию. Он хлопнул в ладоши. «Ну же, мы собираемся карабкаться или как?» На краю поляны появилась фигура хранителя. Он прочистил горло. «Сейчас время для тренировок, а не для разговоров». Я сдержала горькое фырканье. «А что, у нас бывало время для разговоров?» «Для чего угодно, кроме тренировок и удовлетворения физических потребностей вроде еды». Парень, хлопнувший в ладоши, схватился за лестницу, и Надя с Аяксом автоматически выстроились за ним в очередь. От того, как поникли плечи Нади и как медленно двигался Аякс, у меня внутри все сжималось. Я коснулась ее руки. «Твоя находчивость помогла нам пройти через многое. Помни это». И дотронулась до плеча Аякса. «Ты слышал то, чего не могли остальные». Я не знала, насколько удачной получилась моя попытка поднять им настроение. Надя просто кивнула, а улыбка, которой меня одарил Аякс, была мимолетной. Атмосфера на поляне по-прежнему оставалась напряженной. Что еще я могла сказать? Меня охватило странное чувство тоски. Я скучала по тем коротким дням, когда у нас была свобода. Не потому, что мне нравилось бродить по джунглям, питаясь одними крекерами. Я скучала потому, как мы все помогали друг другу. Мы шестеро первых не единственные, кто смог многого добиться вместе. Все мы, тенекровные, составили потрясающую команду. Когда у нас появился шанс? Я смотрела, как Надя, а затем и Аякс, с явной неохотой карабкались по лестнице, а мое сердце готово было расколоться. Каким бы трудным ни было наше путешествие по материку, это лучше, чем ничего. Мы заслуживали свободы. Мы не инструменты, какими нас видел Кленси, и не объекты для экспериментов, какими мы были для большинства других хранителей. Мы люди. Мы не должны быть чьей-то собственностью. И уж точно ничего не должны были опекунству после того ада, через который они заставили нас пройти. Кем были бы Надя, Аякс и все остальные, если бы они могли просто жить? Если бы у них было пространство и свобода исследовать, то какой могла бы быть их обычная человеческая жизнь? Я чертовски сильно хотела дать им шанс это узнать, но понятия не имела как. Когда я сама потянулась к лестнице, не то чтобы мне действительно хотелось тренироваться, просто нужно было что-то сделать, чтобы выглядеть участницей, а не бунтаркой. Позади меня зашуршали кусты. «Рива!» Мой пульс участился еще до того, как я успела оглянуться. Этот мягкий и ровный голос принадлежал Гриффину. Когда я обернулась, он остановился в конце дорожки. Трудно было представить, что всего несколько недель назад я перепутала его с близнецом. Теперь я отчетливо видела все их различия. Более мягкие черты лица Гриффина и его растрепанные, чуть более длинные светлые волосы, контрастировавшие с прилизанными волосами Джейкоба. Его взгляд казался таким отстраненным, словно в этих голубых радужках действительно было заключено все небо целиком. Я подавила желание обхватить себя руками. «Что такое?» На его губах появилась легкая улыбка. «Я надеялся, что мы сможем провести немного времени вместе. Мы не виделись с тех пор, как все произошло. Есть кое-что, что я хотел бы объяснить». Я посмотрела ему в глаза, пытаясь отыскать в них ответ. Я была почти уверена, что тогда он просто притворился, чтобы всех нас защитить, и на самом деле не предавал. Но эта уверенность не была окончательной. И в любом случае со стороны должно было казаться, что я считала его предателем. Как мне отреагировать, чтобы не вызвать подозрения у хранителей? Я слегка пожала плечами. «Мне неинтересно слушать твои объяснения». Он протянул руку. «Прошу тебя, ради старых добрых времен». Достаточно ли я продемонстрировала свою настороженность? Но ведь предполагалось, что я якобы пыталась смириться с новым статусом Кво, чтобы избежать наказания для себя или других парней. Я ограничилась тем, что не взяла протянутую им руку, как бы мне этого не хотелось, но сделала шаг навстречу. «Ладно, чего ты хочешь?» Когда Гриффин опустил руку, выражение его лица изменилось, и по нему пробежала тень, которую еще неделю назад я и не надеялась увидеть. Значит, чувства, которые в нем проснулись, никуда не делись. Он жестом пригласил меня следовать за ним, но пока мы не преодолели половину узкой тропы, не сказал ни слова. «Во время нашей последней встречи тебе, кажется, понравилось метать ножи. Кленси согласился предоставить в наше личное пользование тир». Я прижала руку ко рту, чтобы сдержать смех. «И ты не боишься, что в конце концов получишь пулю в лоб?» Голос Гриффина смягчился совсем чуть-чуть, но мне доставляло облегчение абсолютно любое изменение в его новой, неизменно монотонной интонации. «В прошлый раз тебе удалось держаться и не зарезать меня, так что, думаю, у меня неплохие шансы». Мы пересекли каменный мост через узкую, но глубокую реку, которая текла от водопада, и поднялись по влажным каменным ступеням к скрытому входу. Прохладные брызги попадали мне на кожу, освежая ее после тропической жары. У самого входа в тир, когда поток низвергающейся воды оказался в нескольких дюймах от меня, Гриффин остановился и осторожно взялся за мое запястье. Он наклонился, чтобы я могла расслышать его сквозь шум водопада. «Здесь за нами не следят напрямую. Кленси пошел на большие уступки, потому что он думает, что я пытаюсь раздобыть для него нужные данные». Гриффин закатал рукав, чтобы показать манжету, похожую на те, что хранители заставили нас с Зианом надеть, надеясь проследить за формированием наших меток. Мой желудок сжался. «Я...» «Все в порядке», — пробормотал Гриффин. Взяв меня за руку, он переплел наши пальцы и так сильно выдохнул, словно напряжение, накопившееся в нем за несколько дней, спало. «Я вовсе не хотел помогать ему таким образом. Это просто дает нам немного уединения. Кленси сказал, что оно записывает только физиологические данные, а не голоса. Но я подумал, что нам все равно следует соблюдать осторожность». «Вот почему мы говорили у водопада», — я кивнула. Гриффин наклонил голову ближе, и его лицо коснулось моего. «Прости, это не... Я не хотел, чтобы мы снова оказались здесь. Я не знаю...» Он замолчал, но в его словах безошибочно слышалась боль. Мои последние сомнения рассеялись. Придвинувшись ближе, я закинула руки ему за спину и крепко обняла. Его свежий воздушный аромат наполнял мои легкие и будоражил тени в моей крови. «Почему ты не сказал нам, что беспокоишься о Селин?» Гриффин прерывисто вздохнул. Я не был уверен, есть ли о чем беспокоиться, или я просто неправильно ее понял. В этом не было ничего очевидного. Но то тут, то там, особенно когда мы были в вертолете, я улавливал от нее вспышки эмоций, отличающиеся от остальных, словно она расстроена и не согласна с происходящим. Я не хотел обвинять ее в том, что могло мне просто показаться. Но в конце концов ты убедился. Да. Гриффин громко сглотнул. Когда она услышала, что за нами летят вертолеты, то испытала сильное облегчение и радость, и еще ликование. Тогда стало очевидно, что она что-то сделала. Я думаю, у нее было с собой устройство, которое могло сообщить о нашем местоположении. Но без воздействия ее силы оно не начало бы действовать. Пока Зиан нас не увел, я довольно внимательно за ней наблюдал. У меня осталось смутное воспоминание о том, как Селин куда-то уходила в тот момент, когда мы выбегали из здания. Именно тогда она могла что-нибудь схватить. Но я помнила, что девушка сказала мне, когда призналась в своем предательстве. «Возможно, сначала у тебя и правда не было повода ее остановить. Возможно, она сама не была до конца уверена, стоит ли ей использовать маячок, пока я не призналась, что мы можем обратиться за помощью к теневым». «Тем не менее», — сказал Гриффин, и я почувствовала, как он вздрогнул. Черты его лица исказились. «Я не хотел ее смерти». Просто в тот момент, когда они прибыли и уже справились почти с каждым из нас, а стратегия Доминика не сработала, думал только о том, что хранители в любом случае вернут нас обратно. И единственное, что я мог, это сделать так, чтобы Кленси поверил, будто я все еще на его стороне. А он бы не поверил, если бы Селин осталась жива и сказала ему, что это она подала им сигнал, добавила я. Но, может быть, я ошибся. Возможно, мы могли бы спастись каким-то другим способом. Было трудно трезво смотреть на происходящее. Все мои эмоции и мысли перемешались, а я совсем разучился в них разбираться. Я думал, что увидел лучший из представившихся нам шансов и поэтому воспользовался им. Но теперь не знаю, правильно ли поступил. По его высокой фигуре пробежала дрожь. Я приду в себя и снова привыкну балансировать между тем и другим. Вчера Андреасу удалось со мной поговорить, он кое-что узнал. У меня есть несколько идей о том, как использовать эту миссию, чтобы изменить ситуацию в нашу пользу. В моей груди затеплилась надежда. Что? Посмотрим, получится ли. Кленси может и верит, что я на его стороне, но это не значит, что он ко мне прислушивается. Гриффин замолчал. «Не думаю, что мы сможем покончить со всем этим, пока он еще жив». Это заявление вызвало у меня лишь легкое беспокойство. «Нынешний глава хранителей был готов пытать нас, чтобы подчинить своей воле. Почему меня должно было волновать его благополучие?» «Что бы ты ни выяснил, как можно скорее дай мне знать», — сказала я ему. Мои нервы звенели от мысли, что впереди уже маячил новый побег. Я сделаю все, что в моих силах. Кажется, он по-прежнему мне доверяет, но с остальными ведет себя еще осторожнее. Гриффин запечатлел у меня на лбу робкий поцелуй, отчего мои нервы возбудились уже совсем по-другому, а затем он отстранился. «Наверное, нам стоит немного пострелять, чтобы он не задавался вопросом, почему мы полностью пропустили эту часть». Я кивнула. «Хорошая возможность выплеснуть немного агрессии перед тем, как ты якобы начнешь меня соблазнять». Гриффин усмехнулся, но его щеки вспыхнули. Что-то вроде того. Зайдя вглубь пещеры, я наугад выбрала пистолет, надела наушники и выстрелила несколько раз без остановки по мишени. Гриффин применял более уравновешенный подход. Он тщательно выбирал оружие, а перед тем, как сделать выстрел, всегда размышлял пару секунд. Несмотря на все это, мои мишени оказались разорваны в клочья, в то время как его выстрелы попали в цель всего пару раз, и то, скорее всего, случайно. Гриффин изучал результат, недовольно сжав губы. Никогда не чувствовал в себе стремления что-то разрушать. «У каждого из нас есть свои таланты», — сказала я с нежной улыбкой, чтобы показать, что считаю это хорошим качеством. Он опустил глаза на свой перезаряженный пистолет. «Ты хочешь продолжить?» Посмотрев на свою новую цель, я сморщила нос. «Думала, я справилась со своим желанием стрелять во все подряд. Теперь ты определенно в безопасности», — Гриффин рассмеялся. «Тогда, может быть, мы могли бы еще немного поговорить. Скажи, если ты хочешь обсудить что-то еще или узнать о том, как все произошло». Я понимала, что его фраза предназначалась для тех, кто мог нас подслушивать. «Ладно, я готова тебя выслушать». Мы отложили в сторону оружие и наушники и направились обратно к водопаду. Повернувшись ко мне, Гриффин положил руку мне на талию и стал поглаживать большим пальцем обнаженную кожу под футболкой. «Можно я просто обниму тебя ненадолго?» — пробормотал он. «Я никогда не чувствую себя настолько собой, как тогда, когда мы прикасаемся друг к другу». От вспышки нежности у меня перехватило дыхание. «Да, конечно». Гриффин снова наклонил ко мне голову так, что наши лица оказались совсем близко, и обнял одной рукой. Все его предплечье оказалось на моей пояснице, в том месте, где задралась футболка. Другой ладонью он провел по руке, и его пальцы свободно обхватили мой локоть. Меня окутало тепло, и каждый дюйм кожи покалывало от ощущения близости. Гриффин прерывисто вздохнул, как будто нашел во мне покой, которого ему не хватало целую вечность, и обнял еще чуть крепче. «Я так сильно по тебе скучал все это время. Я даже не понимал, насколько сильно, потому что не мог почувствовать. Но все это хранилось где-то глубоко внутри, и оно обрушилось на меня в одно мгновение. На глаза навернулись слезы. Я тоже по тебе скучала каждый чертов день. Я хочу быть таким, каким был раньше. Хочу дать тебе то, чего ты действительно заслуживаешь. Я не знаю, смогу ли когда-нибудь полностью вернуться к нормальной жизни, но я продолжу пытаться». Гриффин говорил так уверенно, что у меня перехватило дыхание. «Я это знаю. Ты уже многое сделал. Мы все совершали ошибки». «В борьбе за свободу всем приходилось делать то, чего мы бы предпочли не совершать. Я не могла винить Гриффина за жизнь, которую он собирался отнять, не осуждая при этом бесчисленные поступки остальных». Кончики пальцев Гриффина нежно чертили круги на моей спине. «Мой лунный лучик, освещающий путь». Мои глаза еще сильнее наполнились слезами. Я заморгала, чтобы их смахнуть, и повернула голову, ища рот Гриффина. Наши губы соприкоснулись в горячем порыве. Гриффин поцеловал меня сначала нежно, а потом сильнее, словно вкладывая в это все эмоции. Как будто предлагал себя всеми возможными способами, показывая, что целиком принадлежит мне. Внизу живота вспыхнуло желание. Я обняла Гриффина, и он со сдавленным стоном оттолкнул нас назад. Мои плечи прижались к каменной стене коридора. Желание, сжигающее изнутри, прогнало холод, исходивший от влажной поверхности. Я заставила себя отодвинуться на несколько дюймов, чтобы взглянуть Гриффину в лицо. Он смотрел на меня сверху вниз с такой дикостью во взгляде, какой я в нем еще никогда не видела. Меня поразила буря обожания и жажды в его блестящих глазах. Я возвращала ее обратно каждым касанием, каждым объятием, каждым прикосновением кожи к коже. Я хотела больше, хотела увидеть, как сквозь пугающую пустоту пыток хранителей проступит каждая частичка мальчика, которого я потеряла. Моя рука поднялась к его щеке, голос перешел в шепот. «Что бы ты хотел почувствовать прямо сейчас?» Гриффин облизнул губы, и я ощутила, что он напрягся еще сильнее. «Все, что только можно». Я схватилась за край его футболки и потянула. Жадно смотря, Гриффин поднял руки, чтобы помочь ее стянуть. Когда я потянулась к своей футболке, он резко выдохнул. «Рива, мы не дадим ему то, что он ищет», — сказала я, кивая головой в сторону одной из манжет на его предплечьях. «Мы и без этого можем много чего сделать». На секунду выражение лица Гриффина изменилось, и на нем появилось что-то похожее на страх. Я колебалась, зная, что пробуждение его эмоций сопровождалось огромной болью. Затем он накрыл мои руки своими, и мы вместе сняли футболку. Гриффин издал низкий горловой стон и наклонил голову, чтобы поцеловать меня в плечо. Я обхватила одной рукой его стройную мускулистую спину, а пальцы другой руки запустила во взъерошенные волосы. Там, где моя грудь касалась его, вспыхивало блаженство. Темная эссенция, которая пронизывала мое тело, ревела громче водопада. Этот мужчина был создан для меня, а я предназначалась для него, так же, как и для других. Возможно, в этом был какой-то смысл, в том, что я потеряла его первым, а обрела последним. Я притянула губы Гриффина к своим. Он провел пальцами по моей спине и обхватил за талию. Его ладонь замерла на резинке моего спортивного лифчика. Я прикусила зубами его нижнюю губу, наслаждаясь прерывистым дыханием, и стянула лифчик так, что осталась полностью обнаженной до пояса. Гриффин провел пальцами по мягким линиям моего живота до округлостей грудей. Он осторожно обхватил их руками. Я никогда не видела ничего более чудесного, чем смесь нежной преданности и жгучего вожделения, запечатленная на его лице. «Я точно не знаю, что делаю», — запинаясь, признался он. «Я никогда. Раньше я лишь представлял это у себя в голове, но чувствую, что из-за этого тебе становится хорошо». Мне и в голову не приходило, что у него могло быть еще меньше представления о сексе, чем у других парней. Конечно, хранители не стали бы показывать ему провокационные видео и поощрять такого рода раскрепощение, раз пытались стереть из него все эмоции. Им не нужно было беспокоиться о том, чтобы дать выход для его желаний, потому что они полностью лишали его способности желать. «Кажется, ты делаешь все так, как надо», — заверила я его. «Мы все разбирались с этим по ходу дела». Что-то внутри взывало друг к другу, направляя наше желание к завершению. Я уже понимала, как сложно будет наслаждаться этой прелюдией, не поддавая страстному желанию полностью завершить нашу связь. Гриффин снова поцеловал меня, дразняще касаясь моих губ, до тех пор, пока не нашел идеальный угол, чтобы прижаться сильнее. Я тихо всхлипнула, и он начал ласкать мою грудь, исследуя каждый дюйм моей кожи ладонями, большими и указательными пальцами. Гриффин поглаживал их то нежно, то сильнее, двигаясь взад и вперед быстрыми круговыми движениями. Когда он резко сжал один сосок двумя пальцами, то сорвавшемуся с моих губ стону вторил его ответный стон. Гриффин повторил это движение и поцеловал меня сильнее, словно впитывая удовольствие, которое вызывал в моем теле. Мои бедра сами собой подались ему навстречу. Гриффин опустил руку, чтобы провести по их изгибам. Его голос превратился в прерывистый шепот. «Ты хочешь больше, но мы не можем». Он оборвал себя, как будто уже пришел к какому-то решению, и прижался ближе, зажав меня между своим телом и стеной коридора. Грубый камень впивался в спину, наверняка оставляя ямочки, но меня это не волновало, ведь я, наконец, была близка с мужчиной, которого так долго любила. Когда мои ноги обвились вокруг его торса, наши промежности соприкоснулись через одежду, и меня охватила потребность другого рода. Приблизив свое лицо к его, я окунулась в поцелуй. «Я люблю тебя». В ту секунду, когда эти слова слетели с моих губ, я внезапно почувствовала смущение. «Но ты и так это знаешь, не так ли?» «Всегда знал». Гриффин уткнулся носом в мое лицо, лаская его своим дыханием. «Я впервые услышал, как ты произносишь это вслух. Я тоже тебя люблю. Думаю, даже еще не осознаю, насколько сильно. Это чувство все усиливается и усиливается». Я закрыла глаза, чтобы сдержать новый прилив слез, на этот раз горько-сладких. Внутри меня переплелись радость от того, что я снова с ним, и боль от осознания того, что мы все еще в ловушке. Тени внутри подстегивали, отчаянно желая соединиться с ним, но мне нужно было от этого отказаться. Сквозь штаны я прижалась к его напрягшемуся члену, и, уткнувшись в мои волосы, Гриффин приглушенно застонал. Пока что мы не могли соединиться окончательно. И я все равно сомневалась, что кто-то из нас к этому готов, независимо от того, что думали наши тела. Но мы все еще могли получить удовлетворение. Кончики моих пальцев скользили по спине Гриффина. Одной рукой он все увереннее сжимал мою грудь, а другой удерживал меня в равновесии. Мы прижимались друг к другу в неистовых поцелуях. Из-за трения о киску меня окатывала волнами головокружительного жара, и Гриффин мог почувствовать каждый всплеск наслаждения. Он постепенно изменил угол наклона, находя именно то место, которое заставило меня воспарить еще выше. О, черт! Я действительно хотела поиметь этого мужчину. Эта мысль была вызвана нарастающим вихрем блаженства. Мы терлись, стонали и поглощали друг друга, пока мое сердце отбивало отчаянный ритм. Эссенция внутри воззвала к нему еще один раз, и меня захлестнул оргазм. Содрогаясь в объятиях Гриффина, я до крови прикусила ему губу. Гриффин издал низкий горловой рык и продолжил двигать бедрами. Вдруг его плечи напряглись, из легких вырвался последний низкий стон, и он прижал меня к себе, бормоча на ухо. «Рива, люблю тебя, люблю, лунный лучик». Еще несколько минут мы оставались прижатыми друг к другу, просто дыша в унисон. Я не хотела его отпускать. Но Гриффин отстранился, смущенно глядя на мокрое пятно, которое появилось на его брюках. Тут небольшой беспорядок. Его неуверенность только усилила бурлящую в моей груди любовь. Глядя на него снизу вверх, я улыбнулась. «Хорошо, что у нас есть речка, где можно помыться, а?» Наши взгляды пересеклись. Он снова наклонился и прикоснулся к моему лбу. «Это замечательно. Все, что ты мне даешь, замечательно». У меня перехватило горло, но в груди затеплилась новая надежда.